В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Дорогие друзья, прослушайте, пожалуйста, беседу президента Общества сознания Кришны в России Вайдьянатха Даса с двумя архитекторами из Киева – Джамбавати Девидаси и Чайтаньей Чандрадаем Дасом. Это интервью записано в Майяпуре, в Индии. А теперь мне хотелось бы представить нашим радиослушателям двух архитекторов из Киева, Джамбавати Девидаси и ее мужа Чайтанью Чандрадаю Даса, которые живут здесь, в Майяпуре, на острове между рек Джаланги и Ганга. Они работают здесь как архитекторы, и в данный момент они трудятся над созданием проекта огромного храма, о котором, наверное, многие из наших радиослушателей уже слышали. Это гигантский проект, работа над которым началась уже очень давно. И я хотел сегодня с ними поговорить немного об истории этого проекта, о будущем, об этом храме, о его значении. Итак, мой первый вопрос к Джамбавати Девидаси. Я хотел бы, чтобы она нам рассказала немного об истории проекта, как начался этот проект, и в какой стадии сейчас находится создание и работа над этим проектом. На самом деле история этого храма, она насчитывает уже несколько веков. И впервые услышали об этом храме от Господа Нитьянанды, который говорил о том, что в будущем на Святой Земле Навадвипа будет построен необыкновенный по красоте и фактически нерукотворный храм, который проявится здесь во славу Господа Чайтани. Это было первое упоминание, о котором мы знаем об этом храме. Впоследствии многие ачари, они говорили об этом храме, и даже у них были сны какие-то, они видели этот храм, видели ту деятельность, которая там происходила. Например, Шринивасу Ачарья, он написал небольшой текст, где он описывает этот храм как поле игр Господа. Он описывает трон в центре этого храма, на котором восседает Господь Чайтанья, и вокруг него происходят различные игры и различные игры Господа и деятельность различная божественная. Так мы узнали об этом храме. Потом в нашей традиции немного позднее много об этом говорил Бхактивинода Тхакур. Фактически это было его глубоким желанием построить этот храм. И однажды, глядя с балкона своего дома через на другую сторону реки Джаланги, в сторону Йога-Питхи, у него было видение, он увидел необыкновенной красоты храм, который сияющий возвышался посредине этой земли. И сейчас, если мы проведем линию от дома Бхактивинода Тхакура в сторону Йога-Питхи, которая пересекает землю, вот эту вот землю Навадвипа, где находится сейчас наша ашрам в Майяпуре, то эта линия, она проходит как раз через центр того места, которое было обозначено Шрилой Прабхупадой под строительство этого храма. То есть там он фактически будет находиться. Бхактивинода Тхакур, он очень горячо желал, чтобы этот храм был построен, и впоследствии Шрила Прабхупада, он взял на себя эту миссию, и он как бы перенял это глубокое желание, и он фактически он построил всю деятельность ИСККОНа таким образом, чтобы осуществление этого храма стало возможным. И задача эта очень непростая, поскольку, как Господь Нитьянанда, он называл этот храм Адбута Мандир, что означает нерукотворный. Фактически это храм, который не родился как плод воображения человека, а это что-то божественное, которое должно проявиться на этой земле Навадвипы. И ИСККОН сейчас взял на себя эту очень такую возвышенную, очень сложную миссию осуществить предсказание Ачарьи и осуществить этот проект. Вот такова вкратце история этого храма. А теперь, может быть, в двух словах о том, как уже в настоящий момент развивались события, то есть после желания Шрилы Прабхупады, что происходило, кто взял на себя эту роль и в каком состоянии сейчас находится работа над проектом этого замечательного нерукотворного храма. Шрила Прабхупада, он Он уже в 70-х годах он вдохновлял очень многих преданных на то, чтобы они попытались создать архитектурный проект этого храма, как бы начать осуществлять это. И он очень много вдохновлял Сурабхи Даса, который является профессиональным архитектором, он ученик Шрилы Прабхупады, и который построил храмы во Вриндаване и в Бомбее. Мы знаем, это очень красивые храмы, очень прекрасные архитектуры. И он сделал первый проект, который был показан Шриле Прабхупаде. Это было пирамидальное здание со множеством этажей. Довольно красивое, но по каким-то причинам этот проект не мог быть осуществлен. Мне кажется, что в то время ИСКОН, он просто даже в материальном смысле он не был готов для того, чтобы осуществить такой огромный проект. После этого предлагались другие решения. Кроме преданных, в разработке этого проекта участвовали некоторые известные индийские архитекторы. Но их проект не понравился нашим членам GBC, которые рассматривали этот проект. Как-то чего-то там не хватало в этих проектах, и они не были приняты. После этого некоторые другие преданные пытались делать этот дизайн. Сурабхи он попытался еще один раз, но в то время он увлекался очень так современными традициями. Он попробовал сделать еще один дизайн, но он тоже не понравился, потому что он был слишком современный и имел мало связи с традицией. После этого был еще один преданный, его имя Падасевана Дас, который в течение уже 5-6 лет назад он начал работать над этим проектом. Он очень долго изучал традицию, традиционные виды архитектуры. Он ездил в Южную Индию, он встречался со Стапати. Стапати — это традиционные ведические архитекторы. То есть он посвятил несколько лет изучению традиции и подготовки к тому, чтобы начать дизайн этого проекта, потому что GPC, они хотели, чтобы этот проект был построен в традиционном стиле, который имеет связь с ведической традицией, и таким образом это удовлетворит Господа, и он в конце концов даст свою милость, чтобы мы могли построить этот проект. То есть он посвятил много времени это, и в конце 80-х годов он начал разработку этого дизайна. Он тоже предлагал несколько решений. Некоторые они не были приняты по экономическим соображениям, потому что они получались слишком неэффективны. Например, там было много высоких башен, которые мы не могли использовать. И в конце концов, с помощью других преданных он пришел к этому решению, которое принято в настоящий момент. Это очень красивая композиция, которая она выглядит очень гармонично и имеет глубокую связь с традицией. И этот дизайн был разработан и представлен на GBC в 1993 году, и он был принят. Всем очень понравился. И с тех пор мы работаем над разработкой этого проекта. Теперь я хочу спросить Чайтанью Чандрадою непосредственно о том, какова их роль в работе над этим проектом. Дизайн, как мы уже слышали, был создан Падасеваной Дасом, и я видел макет этого здания. Это действительно поразительной красоты здания. Теперь мне хотелось бы узнать непосредственно над тем, чем вы занимаетесь, прежде чем мы зададим какие-то другие вопросы. Я помогал Падасеване работать над чертежами, когда мы создавали их в 93-м году. Тоже я делал чертежи, по которым моя жена сделала макет. И на данном этапе мы разрабатываем уже в более детальной форме. Моя жена очень серьезно работает над шикхарой, то есть это завершение куполообразное, или, можно сказать, початкообразное завершение храма. Это очень традиционный прототип, индоарийский прототип, обозначает гору Меру. Я работаю в данный момент в основном над интерьерами, с одной стороны. Кроме того, есть детали, которые мы в 93-м году не рассмотрели подробно, а именно входные ворота и их пропускная способность, поскольку миллионы людей будут приходить сюда. Потом один из углов храма, а именно северо-восточный угол храма, там предполагалось сделать такое углубление, как бассейн. То есть это в соответствии с шастрами необходимо делать углубление в этой части здания в соответствии с ведическими шастрами. Однако это по композиционным причинам и по эстетическим причинам не очень удачное решение, поэтому сейчас мы работаем над тем, каким образом это можно заменить, для того, чтобы все-таки придерживаться традиции и шастр, вместе с тем, чтобы гармония и красота этого величественного проекта была соблюдена. Вот ты сказал очень интересную вещь, что этот проект построен в соответствии с ведическими шастрами. Я знаю, что ты ездил в Южную Индию и встречался специально с традиционными ведическими архитекторами, наследственными архитекторами, которые передают эту науку в течение многих поколений. Может быть, ты немного рассказал бы сначала о принципах, на которых основана вот эта вот ведическая архитектура или васту-шастра, и каким образом эти принципы воплощаются в данном проекте? В действительности, васту-шастра или традиция васту – это та традиция, на которой архитектура строится не только в Индии. Это на этих же принципах строится архитектура Месопотамии, на этих же принципах строится архитектура Египта, поскольку Египет – это место, которое было населено кшатриями, которые ушли из Индии в свое время. Кроме того, культура майи и ацтеков, они в основе их архитектуры и композиции храмов и планировки городов в том числе лежит то же самое васту-шастра. Остались какие-нибудь древние оригинальные источники васту-шастры сейчас? Безусловно, все санскритские тексты. На самом деле, васту-шастра и в основном все архитектурные шастры, они все написаны на санскрите. И это Деванагари, это безусловно, очень древние шастры. Есть новые, более новые шастры, которые написаны с практической точки зрения, но в основном шастры очень древние, как раз с тех времен, когда она записывалась. И некоторые более поздние, немножко искаженные, когда появилось такое варварское немножко уклонение, можно сказать, когда люди начали поклоняться полубогам различным. Но многие есть шастры, которые основываются на вайшнавистской традиции и именно на традиции поклонения Вишну, то есть изначально традиции Вед. Так все-таки немного о как бы принципах вот этой васту-шастры, эзотерических принципах, каким образом должно строиться здание, в частности, культовое здание, храмовое здание, наверняка там есть какие-то особые принципы, которые должны обеспечить непосредственно, ну вот что ли, достижение этой цели, которая преследуется при строительстве культового сооружения. Храм, он отражает структуру Вселенной. И как если читают Бхагаватам, там описывается, что структура Вселенной, она является Вишварупой Господа. И Вишварупа Господа, она, безусловно, имеет определенную организацию. И это духовная организация. К примеру, верхние планетарные системы, средние планетарные системы, нижние планетарные системы. Это организация этого универсума, которая отражена во всех культурах мира. Также, и безусловно, это отражено в васту-шастре. Также структура храма тоже строится таким образом в вертикальном направлении. В горизонтальном направлении храм представляет собой мандалу или строится на мандале. И мандала, она разбивается определенным образом. Что такое мандала? Я прошу прощения. Когда я говорю мандала, я подразумеваю, что все знают. Но мандала – это геометрическая форма, в основном это квадрат или круг, которая задает направление и различные участки. И обычно это квадрат в форме крестообразный квадрат или квадрат, который разбит на регулярные квадраты. И каждое направление, каждый участок этих квадратов он соответствует определенному символу или символике, определенному направлению пространства, что в принципе соответствует 12 месяцам в году или соответствует 8 направлениям пространства. То есть основные такие основополагающие человеческие принципы, которые лежат в этой, ну, основе вообще человеческой культуры и понимания жизни во всех культурах мира. Я вот, может, Джамбавати, она что-то может больше об этом сказать. Я хотела бы только добавить, что мандала — это как бы геометрическое отображение на двухмерной плоскости многообразия мира или какого-то его аспекта. Как мы знаем, мир, он не везде двухмерный или трехмерный, есть высшие измерения. И когда мы хотим изобразить эти измерения, когда вот люди, они пытались изобразить эти измерения, они изображали их в виде двухмерного рисунка, геометрического рисунка, в котором были заложены энергетические все особенности вот этих высших измерений. Это то, что из себя представляет мандала. Так значит, этот храм и проект этого храма создается в соответствии с традицией Васту-шастры, и вы консультируетесь непосредственно с традиционными ведическими архитекторами, да? Они принимали какое-то участие в создании этого проекта? Безусловно, с самого начала работы над этим храмом мы консультируемся с ведическими архитекторами. Есть определенная разница между тем, что они говорят, и что мы делаем. Но в основном мы следуем ведическим шастрам. Мы ездили в 92-м году, я Падасевана, как это, Аджата Шатру пробовал. Мы ездили в Южную Индию и встречались с Ганапати Стапати. Ганапати Стапати – самый ведущий Стапати Индии, наиболее такой выдающийся. Кроме того, есть Стапати, которыми мы консультируемся в Лондоне. И это постоянно идет контакт со Стапати. Стапати – это значит человек, который знает Васту и кто практикует это тоже. И тоже шастры, конечно, шастры, когда мы говорим шастры, это те второстепенные шастры, которые посвящены архитектуре, но они основываются на ведических шастрах, и в этих шастрах описываются все многие детали, то есть стапати, шастры и, безусловно, наше творческое направление, которое мы используем. А теперь мне хотелось бы, чтобы вы сказали немного о стиле, в котором будет построен этот храм. Я знаю, что есть традиционный бенгальский стиль строительства храмов, и мы видим много храмов на Вадвипе, которые построены примерно в одинаковом архитектурном стиле. Насколько этот храм будет соответствовать вот этому традиционному бенгальскому стилю, и если он не будет соответствовать, то в каком традиционном стиле он будет построен? Выбирая традицию для строительства этого храма, мы пытались найти самую величественную традицию и самую красивую традицию, самую полную, которая сохранилась до нашего времени. При этом мы изучали храмы Южной Индии, храмы Северной и Западной Индии, так называемый Нагара-стиль, и, конечно же, бенгальскую традицию. Но дело в том, что традиция в Бенгалии, она в основном приложима к небольшого размера храмам. И это очень простая традиция, она основана на простых строительных материалах. И поскольку наш храм, он имеет такую многообразную функцию, и, в общем-то, он должен быть таких больших размеров, то она не удовлетворяла всем нашим запросам как бы в отношении традиции. Также по поводу традиции Южной Индии мы рассматривали, есть много очень книг, которые посвящены, это очень древняя традиция, но она довольно специфическая, она очень сильно ассоциируется с культурой кастовых браман, с южноиндийских кастовых браман, то есть она несет на себе какое-то уже такое культурное наслоение, в этом плане она тоже нас не удовлетворяла, потому что этот храм, он создается, в общем-то, для всего мира, и он должен быть всеобъемлющий, и он должен удовлетворять все культурные запросы всех людей в этом мире. Поэтому, когда мы начали рассматривать очень красивую, очень изящную северную традицию, так называемую индо-арианскую, то, в общем-то, и архитекторы, и члены GBC, они пришли к тому выводу, что это, в общем-то, то, что нам нужно для этого храма. И мы решили остановиться на ней, и с тех пор мы разрабатываем именно эту традицию. Которая индоарианская традиция, или так называемый стиль Нагара, он уходит своими корнями в ведическую традицию, но он был обогащен более изысканными декоративными элементами, и он производит впечатление очень величественное, очень изящное. И многие лучшие храмы Индии, которые признаны во всем мире как самые лучшие, например, Махадева Каджураха, они построены в этой традиции. Из чего будет построен этот храм? Храм будет построен из, пожалуй, самого древнего строительного материала на Земле. Это обожженная глина, и это самый подходящий из местных материалов. Безусловно, для основания и для определенных деталей храма будет использоваться гранит. И, то есть это очень традиционная структура, и мы не будем использовать ничего связанного с современной технологией, такие вещи, как железобетон, алюминий и так далее. Я знаю, что в Майяпуре есть особые трудности, связанные непосредственно со строительством в этом месте, потому что Майяпур располагается на острове между двумя реками, что, по сути дела, основание его достаточно непрочное. Как вы решаете эти трудности? Как эти трудности должны решаться? Да, этот вопрос обсуждался людьми, которые вовлечены в разработку этого проекта. И, в общем-то, все пришли к такому выводу, с одной стороны, что поскольку этот храм, он был предсказан многими ачарьями, и, в общем-то, он, на нем есть милость Господа, то есть каким-то образом он должен быть проявлен здесь, каким-то образом он должен здесь стоять, потому что у нас нет другого выбора. Мы не можем изменить место. Но, с другой стороны, конечно, мы очень серьезно работаем над техническими путями решения этой проблемы. И с нами работает группа инженеров из Великобритании, которые они очень имеют огромный опыт в строительстве и реставрации традиционных сооружений. Например, они разрабатывали реконструкцию собора Святого Павла в Лондоне. И они сделали очень хорошее предложение, очень традиционное, то, как можно организовать фундамент этого здания, что оно будет стоять, даже несмотря на то, что грунт здесь не очень сильный. А теперь мне хотелось бы немного поговорить уже о самом проекте, о его величине, сравнительной величине, каких он будет размеров, каких масштабов. Я слышал, что это будет самое большое культовое сооружение в мире. Правда ли это? Да, поскольку, ну, можно сказать, он немножко, на несколько метров он ниже, чем египетские пирамиды. Но по площади и по сложности, то, безусловно, можно сказать, что это самое большое архитектурное произведение, связанное с поклонением Верховной Личности Бога. Есть храм, который, храм, христианский храм в Риме, который выше, тоже на несколько метров, но он по площади, безусловно, гораздо меньше, чем это наше сооружение. Это храм Святого Петра в Риме, да? Да, храм Святого Петра – это именно тот храм, о котором я говорю, это центральный храм христианства, да. Но размеры нашего храма несравнимы с размерами того храма. Это собор Святого Петра в Риме. Так, главный католический собор, да, насколько я знаю. Так все-таки какие же будут размеры этого храма? По длине этот храм, около 500 метров, то есть полкилометра на полкилометра. И высотой это 145 метров. Да. Сейчас мы видим вот это гигантское сооружение Самадхи, которое видно практически из всего Майяпура, и люди тысячами буквально сходятся сюда, чтобы посмотреть на Самадхи. Мне хотелось бы, чтобы вы как бы сравнили по размерам вот это вот гигантское сооружение храмовой Самадхи с сооружением будущего храма. Если вы видели когда-нибудь чертежи или макет нашего храма, то вы могли заметить, что там есть одна центральная башня, которая, ну, поднимается очень высоко, она имеет вот такую параболическую форму. И по четырем сторонам от нее расположены круглые, довольно круглые купола. Вот. Так я могу сказать, что размер одного такого купола, он равняется по своим размерам размеру купола Самадхи, который сейчас построен у нас в Майяпуре. Вы имеете в виду, что маленький купол будет равняться куполу Самадхи, да? Да, да, маленький купол, вот эти четыре купола, которые находятся по сторонам большого купола, каждый из них будет равняться по величине и размерам Самадхи. А какого же будет тогда размера огромный центральный купол? Ну, я могу только сказать, что высота самой башни будет 100 метров и 40 метров высота стен. А может быть, чтобы нам было с чем сопоставить, можно это как-то соотнести, например, с Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге? Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, это в полтора раза меньше, чем это сооружение. По высоте, да? Но, по крайней мере, купол Самадхи, он гораздо больше, чем купол Исаакиевского собора. Сам пролет купола, да. Это поразительное куполообразное сооружение Самадхи, и, насколько я знаю, это самое большое куполообразное сооружение вообще во всей Азии, не правда ли? Да, он где-то идет в том же разряде, что и храм Бахаи, лотосный храм в Дели, но это храм Бахаи — это современное сооружение, там нету купола как такового, там такое лотосообразное образование бетонное. А это, безусловно, единственное. А фактически это единственный купол. У этого храма есть еще одна особенность. Дело в том, что когда мы говорим полкилометра на полкилометра, это не означает, что это просто само здание, а это целый комплекс, который будет состоять из обводного канала, множества башен и также одной очень значительной колоннады, которая опоясывает как бы кольцом само здание храма. Особенность колоннады заключается в том, что она состоит из тысячи колонн. И она известна в Индии под названием Стотрастамба, что означает тысяча колонн. И вот есть только одна такая колоннада, посвященная Господу Шиве. В Индии она привлекает очень много внимания, потому что здание, которое имеет тысячу колонн, оно имеет очень большое значение в индийской традиции архитектуры. Он считается очень благоприятным и очень значительным. Вы сказали как-то раньше, что планируется, что этот храм каждый день будут посещать миллионы паломников. Я не ошибся, это так? Насколько примерно паломников, на какое посещение рассчитан этот храм? Такие дни, как Гуру Пурнима, то есть день явления Господа Чайтани, Джанмаштами, день явления Господа Кришны, также Раса Пурнима, это такой очень популярный праздник в Бенгалии. Если сейчас приходят в наш храм 50-100 тысяч человек в день, то, безусловно, миллион — это не так уж много. Но для каждодневных посетителей, которые приезжают сюда и останавливаются на ночь, мы предполагаем примерно около 40 тысяч людей, которые могут здесь приехать, и из них около 25 тысяч людей, которые смогут остановиться на территории Искона в наших гестхаузах. Я слышал, что с тех пор, как огромное здание храмовое Самадхи открылось здесь, в Бенгалии, то этот храм, он сразу приобрел какое-то большое очень значение в самой Бенгалии, что люди со всей Бенгалии буквально толпами на автобусах приезжают сюда только для того, чтобы посмотреть на это чудо света. Может быть, вы могли бы рассказать немного о том вот эффекте, который произвело открытие Самадхи, чтобы мы могли представить себе, соответственно, какой эффект произведет строительство большого храма, когда он будет завершен. Однажды Шрила Прабхупада на утренней прогулке рядом с вокруг Майяпуры по Святой Дхаме, его спросили: почему мы делаем столько различных действий здесь, и всего? Ведь достаточно просто повторять Хари Кришна, это основной процесс, который приводит нас обратно к Богу. И он сказал: если Бхактивиданта с вами будет сидеть под деревом, кто приедет в Майяпур? И теперь мы видим, что поскольку он не сидел под деревом и не просто повторял Хари Кришна, он проповедовал, теперь столько миллионов людей приходит в Майяпур. Если мы сравним историю развития Майяпура, то времена Бхактисиддханты Сарасвати примерно такое же количество людей часто посещало Майяпур, поскольку такая личность привлекала к себе внимание людей. Но потом все меньше и меньше людей приходило в Майяпур. И когда преданные Искона приехали в Майяпур, это было шоком. И для многих людей было шоком, что столько людей приезжает в Майяпур за один раз на гору Пурниму, особенно с запада. И даже однажды Прабхупада стоял на веранде нашего первого здания, лотосного здания, и он смотрел вокруг, он смотрел в одну сторону, потом в другую сторону, потом сказал: у них нет людей. А сейчас мы видим, как просто в один день, в воскресный день, приходит 50 тысяч людей, 100 тысяч людей. И особенно зимние дни — это особое время, когда в Бенгалии множество людей путешествует. И такая традиционная религия, вайшнавизм, это традиционная бенгальская религия, и она привлекает столько людей, которые даже, может, в какой-то степени уже забывают эту традицию, но благодаря нашему движению они опять вспоминают, что это на самом деле их традиция, и они приезжают каждый день из Калькутты, множество автобусов. Это очень, очень впечатляюще. На самом деле, я помню, что когда я в первый раз приехал в Майяпур, это было 7 лет тому назад, то Майяпур был не такой, как он сейчас. И я вижу, что сейчас, например, все эти небольшие храмы Гауди и Матхов, которые во множестве имеются по соседству, они обновились, и они как-то выглядят более свежими. До этого они производили достаточно тягостное впечатление каких-то полуразрушенных храмов. И я думаю, что вот этот вот духовный ренессанс или возрождение, которое переживает сейчас Майяпур, он в значительной степени связан непосредственно с деятельностью ИСККОНа, потому что ИСККОН развивается. Как вы считаете? Да, безусловно, ИСККОН развивается, и он развивается очень интенсивно здесь и привлекает множество людей. И это привлекает их не только значительностью сооружений и прекрасные божества Радха Мадхава, которые у нас здесь, они это очень большие, очень красивые божества, и множество людей, они приезжают просто, чтобы посмотреть на них, поклониться им. Но, кроме того, вот здесь создаются также условия для того, чтобы люди могли не просто приехать и уехать обратно как можно скорее, а чтобы могли остаться на несколько дней и могли побыть в Святой Дхаме и фактически ходить в храм на даршаны божествам и продвигаться в духовной жизни. Для этого построено множество гестхаусов, то есть гостиниц, и будут строиться еще новые, для того, чтобы создать условия для того количества людей, которые на самом деле приезжают, и они хотят задержаться на некоторое время здесь, побыть в Святой Дхаме. На самом деле, конечно, Шрила Прабхупада сделал чудо. Я нахожусь здесь, и здесь каждый день это, по сути дела, праздник. Вся атмосфера Майяпура, она пронизана какой-то необычайной праздничностью. Этот дух праздничности хочется унести с собой в другие места, где этого нет, потому что это поразительное место. И это такое великое счастье, что на самом деле Прабхупада дал возможность такому множеству людей приобщиться к этому празднику. И мы знаем, что в будущем все больше и больше людей получат эту возможность приобщиться к этому вечному празднику прославления Бога, который идет здесь, на этой земле Майяпура, на святой земле, каждый день уже в течение многих и многих столетий. Теперь, буквально близясь к завершению нашего интервью, я хотел задать последний вопрос, конкретный. Сколько лет еще потребуется для того, чтобы этот проект был закончен, и когда можно ожидать строительства, начало строительства этого храма? Работа над завершением проекта, буквально довести какие-то последние штрихи, сделать инженерные изыскания. Она работает, она ведется очень интенсивно. Сейчас вы можете встретить двух инженеров здесь из Англии, из Лондона, которые работают над тем, что они изучают грунт. То есть буквально через год, может быть, уже начнется строительство фундаментов. И завершение храма, безусловно, гигантское сооружение, которое трудно вообще представить, где-либо в Индии построить такое здание. Мы планируем через примерно 20 лет. Спасибо вам большое. Мне было очень интересно разговаривать с вами. Я надеюсь, что нашим радиослушателям тоже понравилось это интервью. Еще раз, до новых встреч в Майяпуре. Я надеюсь, что в следующий раз, на будущий год, когда я буду брать у вас следующее интервью, вы сможете порадовать меня чем-то новым. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Хари Бол. Дорогие друзья, вы только что прослушали беседу президента Общества сознания Кришны в России Вайдьянатха Даса с двумя архитекторами из Киева, Джамбавати Девидаси и Чайтаньей Чандрадаем Дасом. Это интервью было записано в Майяпуре. А теперь мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до свидания, до скорых встреч в эфире.